Ну, кто прав? На, wer hat recht? Никто или вы все? Keiner oder sie alle? Как это? Wieso? Объясните, пожалуйста. Erklären Sie bitte. Позавчера я был булочником. Vorgestern war ich Bäcker. Вчера бизнесменом. Gestern Geschäftsmann. Завтра стану аптекарем. Morgen werde ich Apotheker. Послезавтра государственным деятелем. Übermorgen Staatsmann. Я бываю рабочим. Ich bin Arbeiter. Крестьянином. Bauer. Или же интеллигентом. Oder auch Intellektueller. Часто я бываю маленьким человеком. Oft bin ich ein kleiner Mann. Редко большой персоной. Selten ein hohes Tier. Кто же вы? Was sind Sie denn? Знаю, знаю. Ich weiß schon. Догадался. Ich hab's. Вы имеете отношение к искусству. Sie haben mit Kunst zu tun. Вы человек искусства. Sie sind Künstler. Верно? Stimmt's? Верно. Das stimmt. Вы правы. Sie haben recht. Я актер. Ich bin Schauspieler.